Ничего не поделаешь, ведь полковник Ланселот Грей был не только ее отцом, но и мастером. Ее обучение с отцом сделало ее агентом 6-го уровня. Она единственная, кто может сравниться в меткости с Соколиным Глазом с помощью своего пистолета, заявил Фьюри. Что ж, в этом вы правы. Надеюсь, эта миссия поможет ей высвободить все ее сдерживаемые эмоции, заявила госсекретарь Пирс. Именно на это я надеялся, когда отправлял ее на секретную миссию на остров Фортуны. Но кто бы мог подумать, что у Фортуны будет с собой такое высокотехнологичное оружие. Если бы не Риазан Паку, мы понесли бы большие потери. Мне это не нравится. Будучи главной шпионской организацией, мы должны знать о таких вещах, заявил Фьюри. Почему бы нам прямо не спросить Фортуну, откуда у него это вооружение и доспехи? Тот, кто продал ему их, должен быть топ-менеджером в Stark Industries, заявил секретарь Пирс. Прислушавшись к совету Пирса, Фьюри нажимает кнопку внутренней связи и говорит: «Приведите Фортуну в центр содержания под стражей и скажите Коулсону, что там понадобится его помощник». «Да, директор, немедленно», — раздался ответ из интеркома. «Не хотите ли присоединиться ко мне, Пирс? Моему отчету будет легче, если вы тоже будете там», — заявил Фьюри. «А почему бы и нет? Мне больше нечего делать», — ответил секретарь Пирс. Жужжание зазвонил интеркому Фьюри. «Да, в чем дело?» — спросил Фьюри, нажимая кнопку. «Директор Фьюри, это ужасно, Фортуна потерял сознание». Глава 265. Помощь Киничи. «Директор Фьюри, это ужасно, Фортуна потерял сознание», — раздался голос из интеркома, удививший Ника и Пирса одновременно. «Что вы сказали?» — спросил Ник Фьюри. «Сэр, Фортуна упал в обморок, когда мы везли его в центр содержания под стражей», — ответил человек с другой стороны интеркома. «Что, черт возьми, сегодня происходит? Ничто не идет в мою пользу», — подумал Ник Фьюри. «Отведите его в медицинский отсек и попросите врача как можно быстрее найти причину», — приказал Фьюри. Фьюри встал со своего места, а Пирс последовал за ним, когда они начали выходить из комнаты. «Хм, в тот момент, когда мы попытались получить от него какую-то информацию, он упал в обморок. У нас есть крот в щите, который пытался убить его», — спросил Пирс. «Каждый член в щита проходит проверку, прежде чем им разрешат присоединиться, и даже тогда они проверяются ежемесячно. Вы думаете, что будет так легко проникнуть в щит?» — спросил Фьюри. Пирс, который шел рядом с ним, широко улыбнулся и сказал: «Да, нелегко проникнуть в щит». Выйдя из комнаты, они увидели, что и правая, и левая рука Фьюри ждут его там. «Директор Фьюри, секретарь Пирс», — поприветствовали агент Коулсон и агент Хилл. «Какова ситуация?» — спросил Фьюри. «Пока мы говорим, врачи проводят осмотр, и к тому времени, когда мы доберемся до медицинского центра, они смогут, по крайней мере, рассказать нам о его текущем состоянии», — ответил агент Хилл. «Тогда давайте пойдем и выясним, что случилось с мастером боевых искусств уровня мастера», — заявил Фьюри. От офиса Фьюри до медицинского отсека им потребовалось примерно 10 минут, прежде чем они добрались до него из-за того, что штаб-квартира щита была до глупого большой. Добравшись до медицинского отсека, секретарь Пирс сказал: «Мне любопытно узнать, как кто-то добрался до Фортуны, чтобы заставить его упасть в обморок». «Мне тоже», — заявил Фьюри, но в его голосе был гнев, а не интрига, как у Пирса. Фортуна лежал на одной из кроватей, а 3-4 доктора двигались вокруг него, отмечая его состояние, показанное на разных приборах. Одна из медсестер увидела директора Фьюри и остальных, поэтому она сообщила об этом своему непосредственному начальнику. Когда медсестра сообщила об этом доктору, он посмотрел на директора Фьюри и подошел к нему. «Директор Фьюри, секретарь Пирс», — сказал он. «Доктор Эванс, в каком состоянии пациент?» — спросил директор Фьюри. «У пациента была небольшая травма в правой руке, кто-то проколол его нерв чем-то маленьким, как зубочистка, но это не единственная заметная травма, которая у него есть, это внутренняя травма на животе, хотя трудно поверить, что кто-то своими ладонями повредил внутренние органы Фортуны», — ответил доктор Эванс. «Кто-то своими руками повредил внутренние органы другого человека. Как вы могли такое сказать, доктор?» — спросил секретарь Пирс. «Следуйте за мной», — сказал доктор Эванс, когда он подвел их к телу Фортуны. На животе Фортуны были видны два отчетливых отпечатка ладоней. «Так это из-за этой внутренней травмы Фортуна рухнул?» – спросил Фьюри. «Нет, это не причина обморока, хотя это действительно тяжелая травма, но прошло больше суток с тех пор, как он был ранен, так что это было не из-за этого», — ответил доктор Эванс. «Так в чем же причина?» — спросил секретарь Пирс, глядя на тело Фортуны. «Причина, по которой он упал в обморок, заключается в том, что Фортуна сейчас находится в состоянии паралича всего его тела», — ответил доктор Эванс. «Да, каким-то образом Фортуна теперь полностью парализован. Мы думаем, что у него, должно быть, также были какие-то внутренние повреждения в голове, и мы ждем отчетов, нам нужно по крайней мере полчаса, чтобы все отчеты пришли, тогда мы окончательно выясним причину этого явления», — заявил доктор Эванс. Вздох. «Как раз в тот момент, когда мы думали, что сможем получить от него хотя бы некоторые знания о яме и предателе в Старке, это произошло», — заявил секретарь Пирс. «И точно так же помощь Кеничи спасла предателя в Старке, а также проблему, которая могла возникнуть в яме». Несколько дней спустя большинство членов клуба были заняты своими делами, и Сигури приставала к Кеничи с просьбой сделать то, что он сделал с другими девушками. К счастью, его учитель Акисами не было рядом, чтобы услышать, что сказал Сигури, иначе его учитель начал бы с ним припираться. Поскольку Кеничи уже вошел в мастер-класс, и все его мастера обучили его большинству своих техник, единственное, что ему сейчас было нужно, это опыт, чтобы хорошо использовать эти техники, и для этого они решили устраивать спарринги с ним. Каждый мастер получает целый день, чтобы проводить спарринг с Кеничи, и они могли атаковать его в любой момент, чтобы он был бдителен к окружающему и привык к внезапному нападению. После спарринга со своими мастерами Кеничи знал разницу между мастером и гроссмейстером, хотя сила Кеничи не сильно отличалась от его мастеров, но того, как они использовали ее, было достаточно, чтобы побеждать Кеничи каждый раз, когда они проводили спарринги с ним. «Черт, с этого момента мне нужно начать тренироваться даже во сне, иначе я больше не смогу совершенствоваться с той же скоростью», — сказал Кеничи. В настоящее время Кеничи мог бы легко сразить любого мастера боевых искусств мастер-класса и, возможно, сражаться, чтобы устоять на месте против гроссмейстера полушага, но даже тогда для гроссмейстеров было бы совершенно невозможно убить его, не заплатив за это, так как он владел кайокен. С кайокен он мог бы бороться, чтобы стоять на месте даже против своих мастеров, но так как максимальный предел времени, в течение которого он мог бы использовать данный прием, составляет 2 минуты на данный момент, после этого они избивают его. Это делается для того, чтобы увеличить предел его тела, чтобы он мог все больше и больше использовать кайокен вместе с другими своими техниками. Прямо сейчас Кеничи был непобедим в классе великого мастера, и его мастера предрекали, что с его изысканным контролем ки и из-за того, что он все еще был подростком, его тело все еще не полностью развилось, ему понадобится максимум год, чтобы войти в класс великого мастера. Черт возьми, этого недостаточно. АН. Больше контента и ха. Акция в честь открытия канала Чекта ГК. https://tmedsantent.yvardy. Бусти. https://bastitoicicol. Глава 266. Новости об антилопе Сайге. Черт возьми, этого недостаточно, сказал себе Кеничи. Мне нужно быстрее становиться сильнее, иначе я стану просто зрителем предстоящих боев. Мышление Кеничи не было ошибочным, так как его учитель определенно не позволили бы Кеничи сражаться против любого из великих мастеров кулака одной тени девяти, поскольку даже они не были уверены, что выживут в бою с ними, а Кеничи, который уже однажды умер, не хотел рисковать и решил продолжить свое обучение. «Каролин, я дома!» — крикнул Нацу, возвращаясь в свой особняк. Ему удалось вернуться домой только сейчас, потому что его учитель решил обучать его по дороге домой, сказав, что Нацу много расслабляется в своей самоподготовке. Хотя на самом деле во всем виноват он. «Брат, с возвращением!» — присела в реверансе Каролин, прежде чем уткнуться головой Нацу в живот, обнимая его. Нацу легко натянул улыбку на свое лицо, погладив рукой по ее спине, прежде чем поднять ее на уровень своих глаз. «Ты была хорошей девочкой, и достаточно ли ты кушала в доме у Ширахама? Правильно ли телохранители выполнили свою работу? Ты практиковала навыки, которым учит тебя твой мастер?» Вопросы сразу же прозвучали из уст Нацу. «Да, все хорошо», — улыбнулась Каролин. «Тебе было весело в поездке? Ты мне что-нибудь принес? Ну, у меня есть кое-кто, с кем я хочу тебя познакомить», — сказал Нацу с улыбкой. Он уже рассказывал Каролин о своем мастер, и Каролин очень хотела встретиться с ним, так как, По ее словам, он был тем, кто заботился о ее брате, когда она попала в больницу. Нацу повернулся к двери, одновременно поворачивая Каролин, чтобы увидеть, как Масугицу вальсирует в комнате, снова попивая из своего обычного сосуда. Кайда некоторое время смотрела на Масугицу, а затем спросила: «Так ты и есть дядя Большая Ма?» «Дядя Большая Ма?» – растерянно переспросил Масугицу. «Она уже познакомилась с Макинсием и знает, что ты его старший брат, и из-за его роста она называет его дядей маленьким Ма, поэтому ты стал дядей Большой Ма», – объяснил Нацу. «Ха-ха-ха-ха, дядюшка маленький Ма, ха-ха-ха, славный ребенок», – заявил Масугицу между смехом, взъерошив голову Каиды, прежде чем откинуться на диван. Нацу мягко опускает Каролин, которая тут же подошла к Сугицу, вытаскивая неизвестно откуда набор для маджонга. «Большой дядя Ма, вы знаете, как играть в маджонг. Маленький дядя Ма играл очень плохо», — сказала Каида с усмешкой, открывая коробку. «Отродье, не ставь меня в одну лигу с Кинсеем. Позвольте мне показать тебе, как в это на самом деле играть», — сказал Масугицу, когда он выпрямил свое дряблое тело, сидя прямо, чтобы победить Каида в маджонге, не зная, что тот, кто сидит перед ним, может победить даже чемпиона мира, не говоря уже о нем. Нацу улыбнулся, так как уже знал результат. Поскольку его мастер был занят с Каиды, он мог проверить бюджет компании и выписать чек телохранителям Каиды, которые были никем иным, как членами Заншинтай Шерю, усердно работающими, чтобы погасить свои долги и заработать деньги, поскольку их текущая работа была для них намного проще, чем убийство, которые они должны были совершать. Он также должен получить от них полный отчет о всех, кто пытался приблизиться к его младшей сестре, в Риазанпаку. В настоящее время все в Риазанпаку были в радостном настроении, так как после постоянных попыток связаться с Сайгафуриндзи, они, наконец, получили ответ. На самом деле Кеничи было нетрудно отправить сообщение настоящему Сайгафуриндзи, поскольку он знал, что тот работает на японское правительство, и поскольку сам Кеничи имеет с ними контакт из-за приобретения Гош Индастрис, он и Нидзима уже встречались со многими правительственными делегатами для некоторых сделок. Но это было не так важно, так как Сайгафуриндзи заявил, что готов встретиться со своим отцом, и ни у кого из них не было никаких проблем с этим, кроме Акисами, который был его близким другом, и Кинсе, которого никто не встречал раньше, так что у него не было никаких причин возвращаться домой, по крайней мере, не сейчас. Шизуха хотела пойти со старшим Хайта на встречу с Сайгафуриндзи, но старший не знал, был ли тот, с кем он встречался, его сыном или переодетым Синзуем, и он не будет уверен, пока не встретится с ним, поэтому он пообещал Шизухе, что вернет его, чтобы встретиться с ней, чтобы она сама могла рассказать ему все, только тогда Шизуха отпустила его. Кеничи, с другой стороны, решил вернуться домой. После ежедневных спаррингов со своими мастерами, Кеничи неуклонно набирался опыта день ото дня и увеличивал свои физические данные, необходимую ему, чтобы войти в класс великого мастера, но он знал, что войти в класс великого мастера будет не такой простой задачей, так как он помнил, что руки Абусудзима застряла в классе великого мастера в полушаге больше года, и даже если у него было больше шансов, чем у гроссмейстера с обычным телом, имеющим розовую мускулатуру на уровне великого мастера, ему нужно было сражаться с кем-то на уровне или выше его уровня, кто сражался бы с ним с намерением убить. Либо это, либо ему нужно продолжать увеличивать свой репертуар навыков, в основном тех, которые он унаследовал от клана звука, и практиковать их, но каждый из этих навыков был потрясающим, даже если взрыв был выше уровня Гранди, не говоря уже о Камехамехе и других навыках. Он мог использовать задний двор Риазанпаку, но так как он не знал всей силы своих навыков, он не хотел практиковать их там. Исходя из моей текущей скорости, я уверен, что мне понадобится самые большие 2 месяца, чтобы войти в класс великого мастера, но я не знаю, будет ли у меня столько времени, так как я не знаю, что может произойти за эти 2 месяца, в конце концов. Было много изменений по сравнению с первоначальной временной шкалой. «Мне нужно набраться сил, прежде чем случится что-нибудь серьезное», — сказал Кеничи, стоя на дороге прямо перед главными воротами своего дома. «Тогда, может быть, я смогу тебе в этом помочь». Глава 267. Встреча. «Тогда, может быть, я смогу тебе в этом помочь», — раздался голос из-за спины Кеничи. Киничи вздрогнул и отпрыгнул в сторону, обернувшись, чтобы посмотреть, кто это был, но когда он увидел этого человека, Киничи был ошеломлен и умолк. Перед Киничи стоял один из самых загадочных персонажей в мире Марвел, одетый в платье цвета хаки, монахиня с лысой головой и небольшой улыбкой на лице. «Какого черта?» Выйдя из шока, сказал Киничи. «Ах, мне жаль, что я забыла представиться, меня давно не называли настоящим именем, так как мало кто знает мое имя, так что было бы хорошо, если бы вы называли меня Древней», заявила Древняя с улыбкой. «Хорошо», сказал Киничи, кивая головой после того, как справился со своими эмоциями, и спросил: «Что ты хочешь от меня, Древняя?» «Я хочу научить тебя мистическим искусствам Камартаджа», заявила Древняя. «Что?» – спросил Киничи, думая, что не расслышал. «Я говорю, что хочу научить тебя мистическому искусству Камартаджа», перефразировала Древняя. «Мне очень жаль, в настоящее время я не до конца понимаю, что здесь происходит», спросил Киничи. «Будущее меняется, и все возможные варианты будущего так или иначе связаны с вами. Я сама не могла понять ситуацию, но, приняв во внимание, что ты единственная константа в каждом варианте будущего, я решила помочь тебе любым возможным способом, чтобы убедиться, что будущее движется в правильном направлении», объяснила Древняя. «Я единственная константа в каждом будущем, вот как, это хорошо или плохо?» спросил Киничи. «Это не так уж плохо, но и не так уж хорошо», ответила Древняя. «Что за расплывчатые ответы?» мысленно сказал Киничи. «Хотя я не могу ясно видеть, каков конечный результат, но я знаю, что вы всегда боролись за выживание Земли, поэтому я хочу убедиться, что у вас есть все возможные силы, необходимые для борьбы за ее выживание», заявила Древняя, подняв обе руки перед собой, увидев, что Киничи отскочил назад, встав в боевую стойку. «Расслабься, я просто доказываю тебе, как мистические искусства Камартаджа могут быть тебе полезны», заявила Древняя, раскрыв обе ладони и вращая их круговыми движениями. Треск-треск-треск, когда рука Древней закрутилась в круговом движении, небо и земля вокруг нее и Киничи начали складываться и трескаться. Глаза Киничи расширились, когда он увидел все это, так как он сразу понял, что происходит, и прежде чем он успел что-то сказать ей, она уже закончила свою демонстрацию, и все вокруг них вернулось на круги своя, за исключением того, что там больше никого не было, ни птицы, ни животного, ни человека, ни даже насекомого. «Зеркальное измерение», – пробормотал Киничи. Несмотря на то, что он сказал это негромко, но так как не было даже звука, Древняя услышала это, подняла одну бровь и сказала: «Правильно, это зеркальное измерение. Хотя могу я спросить, откуда вы об этом знаете?» «Значит, ты не видела, как мы разговаривали?» – спросил Киничи с ухмылкой. «Ты и об этом знаешь?» – спросила Древняя с искренним удивлением, но она увидела ухмылку на его лице и сказала: «На самом деле я этого не делала, потому что я вообще не пыталась понять, как пойдет наш разговор». На этот раз именно Киничи был удивлен, услышав слова из уст Древней, потому что, судя по тому, что он помнил, прочитав о ней, она будет использовать камень времени, чтобы увидеть будущие события, как доктор Стрэндж, а затем выберет, по какому пути следовать, устраняя все негативные варианты сразу. «Так не могли бы вы рассказать мне, откуда вы знаете о зеркальном измерении и других моих способностях?» – спросила Древняя. «Я не думаю, что вы мне поверите, но я благословлен богиней и знаю всех людей, которые благословлены ею, но не в такой же степени, как я», – ответил Киничи с полуправдой и полуложью. «Богиня, он говорит о космическом существе», – подумала Древняя. «Тони Старк, Стив Роджерс, Брюс Баннер, Наташа Романова, Клинт Бартон, Ванда Максимов, Питер Паркер, Стивен Стрэндж и многие другие, все они благословлены богиней», – сказал Киничи, не меняя выражения лица. Он не думал, что ему нужно рассказывать Древней о своих знаниях, поскольку это действительно не было важно. Удивление было написано на лице Древней, поскольку она знает о каждом человеке, о которых именах говорил Киничи, и знает, что их ждет в будущем или возможность того, что их ждет в будущем, и теперь она слышит, что все они были благословлены богиней, которая также благословила Киничи, и она не могла не почувствовать веру в богиню. «Спасибо, что ответили на мой вопрос», — сказала Древняя с простым поклоном. «Также я слышала, что вы не смогли практиковать свои навыки, потому что они могут нанести большой ущерб, поэтому я хотела показать вам этот мир. Здесь вы можете практиковать свои навыки, как хотите, и это не повлияет на реальный мир. После изучения мистических искусств вы сможете приходить и уходить в это измерение, когда захотите, и это только одно из преимуществ мистических искусств. Да, вы правы, что с этим я смогу практиковать свои навыки, но, кроме этого и способности телепортации кольца пращи, я не вижу никаких других преимуществ в изучении мистических искусств. Мои навыки основаны на боевых действиях, и если я смогу изучить остальные навыки, которые у меня есть в голове, то даже кольцо для пращи не будет таким уж полезным, заявил Киничи. Потому что это все, что ты знаешь о Камертадже. В мистическом мире есть много вещей, которым можно научиться, кроме мистического боя, то, что вы знаете, это только суть реальных способностей мистического мира, заявила древняя. Неужели это так? Тогда давайте пойдем и посмотрим, что может предложить этот мистический мир. Глава 268. Способы повышения. Неужели это так? Тогда давайте пойдем и посмотрим, что может предложить этот мистический мир, сказал Киничи с улыбкой, на которую древняя кивнула головой. Пока Киничи переживал судьбоносную встречу, Хаэта Фуринидзи встречался со своим сыном Сайгой Фуринидзи на кладбище семьи Фуринидзи. «Тебя действительно трудно найти, сынок», — сказал Хаэта Фуринидзи, глядя на могилу своей жены Шизука Фуринидзи. «Я не ожидал, что ты попытаешься связаться со мной после того, что случилось с Шизухой, и когда я узнал об этом, я был так потрясен, что некоторое время не отвечал. Только сейчас я собрался с духом, чтобы прийти и встретиться с тобой», — ответил Сайга, глядя на могилу своей жены Шизухи Фуриниджи. «Что я первым делом сказал тебе, когда начал учить тебя боевым искусствам?» — спросил Хаэта Фуринидзи. Сайга был удивлен, услышав, что его отец задал такой вопрос, но он все равно ответил. «Ты сказал, наши тела — это наше оружие, и мы должны убедиться, что оно не заржавело и не имеет крови, которую нельзя было бы очистить позже. Все в порядке, это то, что я придумал сам, и у тебя есть свое собственное мышление, поэтому я не могу заставить тебя думать, как я, но сейчас это не важно», сказал Хаэта Фуринидзи, повернувшись, чтобы посмотреть на Сайгу с улыбкой на лице. «Я счастлив, что это ты, мой сын», заявил Хаэта, подтвердив, что это был его сын, а не Синзуй, переодетый, так как только его сын знал о словах Хаэта и никто другой. «Что? Что ты хочешь этим сказать?» – растерянно спросил Сайга. «Я знаю, что ты, должно быть, в замешательстве и у тебя должны быть свои собственные вопросы. Не волнуйся, на все будут даны ответы. Следуйте за мной. Есть кое-кто, кто хочет встретиться с тобой», – сказал Хаэта, направляясь прочь от могилы семьи Фуринидзи. «Куда мы идем, отец?» – спросил Сайга. «Рязанпаку, куда же еще?» Ответил Хаэта. Услышав это, Сайга остановился как вкопанный. «Я не могу пойти туда, отец. Я не могу смотреть в лицо Миу. Как я могу встретиться с ней, если я даже не смог защитить ее мать?» Сказал Сайга. «Не волнуйся, мы встретимся не с Миу, а с кем-то другим. Я уверен, что ты также хотел бы встретиться с этим человеком, так что просто следуй за мной», заявил Хаэта Фуриниджи. «Почему бы нам не встретиться где-нибудь снаружи? Ты должен знать, что Ями следит за Рязанпаку, поэтому, если они увидят, что я вхожу в Рязанпаку, то для меня все кончится не очень хорошо», заявил Сайга Фуриниджи. «Ба, как будто мы не можем с ними справиться. Неужели ты думаешь, что они настолько хороши в шпионаже, что мы о них не знаем? Мы могли бы легко позаботиться о них, если бы мы хотели, но так как все, что они могут видеть, это людей, входящих и выходящих из Рязанпаку, они не опасны для нас и не должны быть опасны для тебя», говорит Хаэта Фуриниджи. Но Сайга хотел сделать больше оправданий, но он был прерван отцом. «Сайга, я дал обещание привести тебя, так что независимо от того, хочешь ты этого или нет, ты последуешь за мной любым способом, каким захочешь», сказал Хаэта Фуриниджи, наконец, огрызнувшись на отношение Сайги, когда он выпустил свою массивную ки, давящую на Сайгу. «Хорошо», — ответил Сайга, вспомнив, как отец бил его в детстве. Камар-тадж. В то время как старейшина Хаэта вел своего сына на встречу с Шизухой, Киничи сидел на стуле и пил чай, в то время как древняя сидела напротив него на своем стуле, а между ними был стол. «Итак, вы возьмете меня на прогулку между различными измерениями, чтобы я мог подключиться к энергии измерения и использовать мистические искусства, верно?» – спросил Киничи. «Это верно», – заявила древняя. «Ладно, хватит о мистических искусствах. Вы сказали, что у вас есть способы помочь мне увеличить мою нынешнюю физическую силу. Могу я спросить, как?» – спросил Киничи. «Были люди, которые были более искусны в рукопашном бою, чем в мистических искусствах, поэтому для таких случаев, как они, Комар Тадж создал лекарства, чтобы усилить их силу. Мы называем эти лекарства лекарствами духа», — ответил древний. «Что?» Сказать, что Киничи был удивлен, было бы преуменьшением, так как он впервые услышал о духовных лекарствах во вселенной Марвел, потому что, насколько он знал, это дерьмо принадлежало слову «культивирование». «Да, я понимаю, что это может быть трудно принять, но это правда. Духовные лекарства делятся на две части. Одна из них – это лечебная ванна, в которой духовное лекарство растворяется в ванне, в которую погружается тело, где оно поглощает все лекарственные свойства, позволяя физической силе тела становиться сильнее, в то время как второе духовное лекарство, в котором вы непосредственно принимаете его внутрь, помогает вашему ки получить усиление», — объяснила древняя. «Это здорово, когда я смогу забрать их?» — спросил Киничи, немного взволнованный, возможностью увеличить свою силу. «К сожалению, не сейчас, так как у нас нет всех ингредиентов, необходимых для изготовления любого из двух духовных лекарств, так как прошло много времени с тех пор, как последний человек пришел с более ориентированными на тело навыками, чем мистически ориентированные, поэтому мы прекратили их собирать», — объяснила древняя. «Тогда не означает ли это, что мне придется подождать, пока вы соберете все необходимые для этого лекарства?» — спросил Киничи. «Да, это верно», — ответила древняя, кивая головой. Вздох. «Может быть, я был слишком взволнован этим, вот почему я так разочарован. Хав, почему бы тебе не дать мне список ингредиентов, необходимых для духовных лекарств? Я постараюсь использовать свои связи и найти их», — сказал Киничи. «Хорошо, я передам вам список ингредиентов, прежде чем отошлю вас обратно. Теперь, что вы думаете о других вещах, которые я спросила?» — спросила древняя. «Можно с тем же успехом. В противном случае я буду думать, что эта поездка была потрачена впустую». Глава 269. Изучение мистических искусств. Не так быстро. «Можно с тем же успехом. В противном случае я буду думать, что эта поездка была потрачена впустую», — сказал Киничи, вставая со стула. Древняя улыбнулась, услышав ответ Киничи, когда она сама встала, и сказала: «Поскольку ты хочешь стать сильным, на самом деле не должно иметь значения, как ты набираешь силу, важно то, что ты получаешь силу». «Действительно, верно», — кивнул головой Киничи. Древняя посмотрела на Киничи и ударила ладонью в его сторону. Инстинктивно Киничи увернулся от ладони, отпрыгнув назад. «Успокойся, я не пытаюсь навредить на тебя, мне просто нужно было вывести твою астральную проекцию, чтобы мы могли позволить тебе путешествовать по разным измерениям и позволить твоей астральной проекции соединиться с ними», — заявила древняя. «Мне очень жаль, я понимаю это, но это просто мои инстинкты, которые взяли надо мной верх, вот и все», — сказал Киничи, когда он снова пошел вперед и встал перед древней. Древняя была удивлена, услышав это, так как она никогда не думала, что его инстинкты будут настолько остры, что это поможет ему увернуться от ее ладони, хотя она не так сосредоточена на своих навыках рукопашного боя, как на своих мистических навыках. Она все еще тренировалась в течение 500 лет, и увернуться от ее ладони, основываясь только на инстинктах, показывает, каким великим бойцом стал Киничи. «Хорошо, давайте начнем. На этот раз я не буду уворачиваться», — сказал Киничи, стоя перед древней. Древняя кивнула головой, но на этот раз она также увеличила скорость своей ладони до такой степени, что даже если Киничи попытается увернуться, он не сможет этого сделать. Киничи, конечно, увидел, что ладонь приближается к нему с невероятной скоростью, и его тело даже попыталось увернуться от нее, но он мысленно сдержался, чтобы не увернуться. Ладонь ударила, и астральная проекция Киничи была выброшена из его тела со спины. Киничи чувствовал себя так, как будто он был свободен, и он перестал ощущать вес, который он нес. «Пойдем, нам нужно начать путешествие», — сказала астральная проекция древней. Киничи был настолько погружен в свое новое чувство, что даже не заметил, как астральная проекция древней вышла из ее тела. Кеничи видел разные измерения, когда его астральная проекция следовала за астральной проекцией древней, хотя он уже видел все это однажды в фильме «Доктора Стрэнджа», он видел это на экране, и реальная жизнь действительно отличается. Теперь Кеничи понял, почему доктор Стивен Стрэндж умолял древнего научить его мистическим искусствам. Вернувшись обратно в свое тело, Кеничи сделал небольшую растяжку, чтобы проверить, появились ли у него какие-либо другие ощущения в его теле, но он не чувствовал ничего отличного от своего тела, до астрального путешествия, хотя теперь он использовал другой источник энергии, отличный от его ки, хотя это было больше похоже на ворота, так как это была пространственная энергия, которая не хранится внутри тела, но связана с ним, так что всякий раз, когда пользователь мистических искусств нуждается в ней, они могут использовать связь, чтобы получить пространственные энергии и выполнять мистические искусства. Теперь у тебя внутри есть энергия измерений, так что мы можем начать твое обучение, сказала древняя. С чего я должен начать? Спросил Кеничи. Ничего особенного, тебе просто нужно выучить эти языки, чтобы ты мог выполнять заклинания, сказала древняя, когда 12 толстых книг появились из ниоткуда, упав перед Кеничи, который инстинктивно поймал их все. Подожди, что? Удивленно воскликнул Кеничи, глядя на древнюю, которая улыбалась, глядя на него. Изучение этих древних языков необходимо для выполнения заклинаний, так как вам нужно понимать смысл заклинаний, когда вы их выполняете, иначе они не будут работать, объяснила древняя. Кеничи положил книги на стол и начал просматривать их одну за другой. 12 книг, 12 разных языков. Китайский, санскрит, тамильский, египетский, иврит, греческий, баскский, литовский, фарси, ирландский, гельский, арабский и исландский языки. Я бы предложила вам начать с китайского или санскрита, поскольку эти два языка являются одними из самых древних языков, и эти языки имеют наибольшее количество заклинаний, которые вы начнете изучать в самом начале, предложила древняя. Как, черт возьми, я должен выучить столько разных языков? Мне не нужно столько языков, о которых вы говорили мне раньше. Мои боевые навыки основаны на рукопашном бою, а не на мистике. Я выучу максимум 3-4 языка, которые являются для меня самыми важными, вот и все, ответил Кеничи. Все в порядке, я не буду заставлять вас изучать их все, если вы не хотите, но вам, по крайней мере, нужно будет выучить китайский, санскрит, тамильский и египетский языки, поскольку они содержат заклинания, которые будут вам полезны, заявил древний. Хорошо, я так и сделаю, ответил Кеничи. Это все на данный момент, все остальное, что вам нужно будет выучить, может быть начато только после того, как вы выучите хотя бы один из этих языков, поэтому я должна отправить вас обратно, как можно скорее, потому что я перенесла вас сюда, когда вы собирались встретиться со своей семьей, заявила древняя. Да, пожалуйста, я не могу вернуться в Японию на самолете без паспорта, с улыбкой заявил Кеничи. Древняя кивнула головой и своим кольцом на перевязи открыла портал для Кеничи, который оставит его прямо перед его домом. Я свяжусь с тобой после того, как ты выучишь один из этих языков, заявила древняя. Спасибо за помощь, сказал Кеничи, взяв 4 языковые книги, на которые указала древняя, и прошел через портал. Рязанпаку Дадзё, старейшина Хайта и Сайга Фуринидзи стояли перед воротами Рязанпаку, прежде чем прийти сюда, они уже позаботились о шпионах, которые следили за Рязанпаку, чтобы личность Сайги оставалась скрытой. Прямо сейчас Сайга нервничал, стоя перед воротами Рязанпаку, думая, что он будет делать, если встретит Мил внутри, хотя отец сказал ему, что есть еще кто-то, кто хочет встретиться с ним, это все равно не помогает ему успокоиться. Перестань вести себя как ребенок и войди. Глава 270. Сайга и Шизуха. Перестань вести себя как ребенок и войди, заявил старейшина Хайта. Сайга кивнул головой и толкнул дверь Рязанпаку, и начал входить. Когда дверь открылась, Сайга увидел своего старого друга Кисамика Ицудзи, стоящего там, скрестив руки на груди, с ухмылкой на лице. Акисами, удивленно воскликнул Сайга, подумав, что отец привел его сюда, чтобы встретиться с Акисами, но он не был уверен, так как знал, что Акисами перестал разговаривать с ним, когда узнал, что Сайга вступил на путь Сацудзинкина. «Давно не видел Сайга», — сказал Акисами. «Это ты попросил отца привести меня сюда?» — спросил Сайга. «Нет, это не я, это кое-кто другой, и этот человек ждет тебя внутри, так что пойдем», — сказал Акисаме. Сайга кивнул головой, но еще больше смутился, увидев отношение Акисаме. Акисаме привел Сайгу и старейшину в одну из комнат рядом с Дадзи и остановился там. «Вы со старейшиной можете войти внутрь, этот человек ждет вас». Прямо сейчас у Сайги было много вопросов, но нет ответов. Он знает, что в Рязанпаку есть другие мастера, но он не встретил ни одного из них по пути сюда, но это нормально, так как они не хотели бы встречаться с ним, когда он там, но он даже не слышал шума, и весь Рязанпак умолчал, и поскольку его собственные информаторы следят за этим местом, он знает, как редко случается что-то подобное. «Я попал в засаду или что-то в этом роде», на мгновение подумал Сайга, но вспомнил, где он стоит, и открыл раздвижную дверь. В тот момент, когда Сайга вошел в комнату, он был ошеломлен, когда его взгляд упал на женщину, сидящую в комнате. Высокая светлокожая женщина с темными волосами до талии, подстриженными в стиле химе, с челкой, коротко подстриженной челкой, которая доходила до щек и обрамляла ее лицо с несколькими прядями, свисающими между ее глазами, и толстыми прядями перед ушами, которые свисали на ее плечи с элегантными лентами, удерживающими их, в то время как часть ее волос свободно струилась. Часть ее волос была заплетена на затылке, а остальные были удержаны на месте своего рода спиральной лентой, стройная, но заметно пышная и атлетически сложенная, с довольно большая грудь. На ней было длинное цветастое кимоно с двумя красными заколками для волос. С первого взгляда Сайга понял, что одна из них была маленьким ножом, а у другая отмычка. Да, это была Шизуха Фуриниджи, одетая в то же платье и с той же прической, что и в тот раз, когда Сайга впервые увидел ее 18 лет назад. Апачи, Кинси и Сакаки прятались в Дадзе, теперь приложив ухо к стене, которая соединялась с комнатой, в которой встречались Шизуха и Сайга. В то время как Сигури, Тачуманру и Нуар прятались под крышей на чердаке прямо над комнатой их встречи, пока Миу готовила чай для своих отца и матери, готовая принести его им. До того, как старейшина привел Сайгу, они уже решили не встречаться с Сайгой до того, как он встретится с Шизухой, но с их любопытной натурой они не могли удержаться от того, чтобы узнать, как проходит встреча, поэтому они прятались от взрослой поры, шпионя за ними, желая узнать, какова будет реакция Сайги, но никто не догадался бы об этой реакции от него. Плотное, почти телесное намерение убить высвободилось из тела Сайги, когда он посмотрел на женщину с лицом своей жены. Как мастер маскировки, Сайга знал, как легко носить чужое лицо, поэтому, когда он увидел перед собой свою мертвую жену с улыбкой на лице, как Сайга мог не подумать об этом, как о плане причинить ему боль? Как ты смеешь примерять лицо моей жены?» — крикнула Сайга, когда он бросился к женщинам перед ним, чтобы разорвать ее лицо. Мастера, хотя и не ожидали этого, все равно быстро отреагировали, услышав в голосе Сайги густые убийственные нотки. Сакаки, Апачи и Кинси сломали стену и вошли в комнату, окружавшую Сайгу. Сигури вместе с Тачумару и Нуаром спрыгнули с чердака, вставая перед Шизухой с оружием в руках. «Что ты пытался сделать с моей дочерью, Сайга?» — спросил старейшина Хайта, стоявший прямо за спиной Сайги Фуринидзи. «Отец, она не Шизуха. Шизуха умерла 16 лет назад. Разве ты уже не знаешь об этом? Разве ты не забрал Миу с ее мертвого тела?» — спросил Сайга. «Хэймэнпэ, как будто я не знаю, кто моя дочь. Она Шизуха Фуриниджи, мать Миу и твоя жена. Ты валял дурака последние 16 лет, что не узнаешь свою собственную жену», — сказал старейшина. «Что, черт возьми, ты говоришь? В тот день, когда родилась Миу, ты сказал, даже если мне придется делать реки крови, я сделаю это, если это обеспечит безопасность тебе и Миу». «Я была очень счастлива, когда услышала это», — сказала Шизуха, прерывая Сайгу с улыбкой на лице, когда ее глаза наполнились слезами. Рот Сайги был открыт в шоке. В течение следующей минуты он вообще не мог говорить. Увидев его реакцию, мастера Рязанпаку расслабились и отошли от него, так как знали, что теперь он верит, что перед ним Шизуха, а не кто-то другой, носящий ее лицо. Как, наконец, когда он открыл рот, это было все, что он мог сказать, так как он начал задыхаться, прежде чем сказать остальное. «Когда я нашел ее, она была еще жива, но едва-едва, поэтому я использовал свою ки, чтобы сохранить ее в живых, пока Акисами и Кинси не пришли, чтобы спасти ее, но она впала в кому и только недавно очнулась, и когда она восстановилась, мы начали искать тебя», — объяснил старейшина Хайта. Сайга не мог поверить в то, что он слышал, но перед ним было доказательство, так как он мог отрицать это и почему он вообще отрицал это, когда он был тем, кто молился о чем-то подобном. «Ша-ша, Шизуха!» — позвал Сайга, медленно подходя к ней. «Да, муж». Глава 271. Сайга и Шизуха 2. «Да, муж», — сказала Шизуха. Услышав эти слова, Сайга больше не мог контролировать себя и бросился к Шизухе. На этот раз никто не остановил его, и даже всегда стойкая Сигури отступила в сторону, чтобы позволить супружеской паре провести свое время вместе. Сайга крепко обнял Шизуху. Когда он подошел к ней, Шизуха обняла Сайгу в ответ с такой же силой, показывая, как сильно она скучала по нему. «Мне очень жаль, мне очень жаль, мне очень жаль, Шизуха», — сказал Сайга, задыхаясь от эмоций. «Не кори себя, муж, это не твоя вина, мы доверяли не тому человеку, и именно поэтому нам пришлось так долго страдать, нашей дочери пришлось так долго оставаться без родителей», — сказала Шизуха. «Доверились не тому человеку». «Что ты имеешь в виду под этим, Шизуха?» — спросил Сайга. «Я принесла чай». Прежде чем Шизуха успела ответить на вопрос Сайги, в комнату вошла Миу с подносом, полным чашек и кувшина с чаем. «Миу», — сказал Сайга. Миу передала поднос Кинсию, бросилась к родителям и обняла их обоих сразу. «Я так счастлива, я, наконец-то со мной оба моих родителя. Пожалуйста, пожалуйста, не оставляй меня одну», — сказала Миу, заливаясь слезами. Сайга и Шизуха обняли дочь в ответ, их глаза тоже наполнились слезами. «Хорошо, я знаю, что это эмоциональный момент, но почему бы нам всем не сесть и не поговорить? Я уверен, что у Сайги есть некоторые вопросы», — заявил старейшина Хайта. Семья из трех человек вырвалась из объятия и села рядом, когда взгляд Миу устремился на разбитую стену слева от нее. «Кто сломал стену?» — спросила Миу. «Сакаки, Апачи и Кинси пришли с той стороны», — ответил Сигури, не давая им возможности объясниться. «Что, только потому, что у нас теперь есть деньги, вы даже не оставляете стену нетронутой?» Мюо ругала троих взрослых мужчин, видя, что Шизуха хихикает, в то время как Сайга чувствовал себя плохо, так как они просто пытались защитить Шизуху от него, когда он думал, что она подделка с маской его жены. «А да, дело не в этом», — Сакаки сказал. «Апачи помог», — заявил Апачи. «Твой отец думал, что твоя мать – фальшивка. Поэтому он набросился и попытался напасть на нее, и так как трое из нас были на другой стороне стены, то разбили ее и окружили твоего отца, чтобы остановить его», – пояснил Кинси. «Это правда, Миу, я думал, что Шизуха умерла 16 лет назад и это была маска в виде ее лица, поэтому я решил сорвать ее, а они просто остановили меня вовремя», – Сайга сказал со стыдом. «Но я была перед Шизухой», сказала Сигури справа, когда Тачумару и Нуар прыгали вверх и вниз, и Тачумару и Нуар тоже были там. «Миу, успокойся, все в порядке, мы можем построить стену заново в кратчайшие сроки, давайте не будем отклоняться от основной темы», сказал старейшина, когда все сели. С чашками чая в руках у всех, Сайга сказала: «Я все еще не могу поверить, что ты жива, Шизуха, когда я добрался до тебя, я не мог услышать твое дыхание и подумал, что потерял тебя, а затем сразу побежал в предполагаемом направлении твоего убийцы. Все в порядке, даже я не ощутил в ней никакого дыхания, но когда я поднял Миу со снега, только тогда ее сердцебиение возобновилось. Даже тогда я думал, что она умрет, так как моего ки и элементарных медицинских знаний было бы недостаточно, чтобы она выжила, но она держалась на своей собственной воле в течение следующих нескольких дней, пока я не привез ее и Миу обратно в город, где, как я знал, в то время жил Акисами, и, к счастью, он спас ее, а затем Кинси приехал из Китая, чтобы помочь Акисами. Если бы не они, я не думаю, что Шизуха выжила бы», — сказал старейшина Хайта, потягивая чай из своей чашки. Услышав полностью расширенную версию истории, Сайга посмотрел в сторону Кинси и Акисами и склонил голову. «Спасибо, что спасли мою жену. Если бы не вы, я бы потерял ее из-за моего собственного идиотизма. Не нужно благодарить нас, Сайга, мы просто делали свою работу», — заявил Акисами. «Правильно, врач должен позаботиться о том, чтобы его пациенты выжили, и это то, что мы сделали, все остальное было сделано Шизухой самостоятельно», — насупился Кинси, потягивая чай и добавляя. «Кстати, этот чай отличный, спасибо», — сказала Миу, поблагодарив Кинси за комплимент. «Шизуха, кто был тот, кто пытался убить тебя? Скажи мне его имя или как он выглядит», — спросил Сайга. «Я закопаю его на 8 футов в землю». Взрыв убийственного намерения Сайги был почти удушающим для Миу, в то время как мастера были в полном порядке. «Сайга, держи себя в руках», — призвал старейшина Хайта. Зная, что его намерение убить причиняет боль его дочери, Сайга немедленно остановил себя. «Это был Синзуй, он убивал членов клана, которые были на нашей стороне, когда носил маску с твоим лицом, и он сделал то же самое со мной, но пока я лежала на земле, я сорвала маску с его лица», — ответил Шизуха. «Но почему?» — Сайга прошептал про себя. «Разве мы не боролись со старейшинами-консерваторами Куримисага, чтобы нарушить эти традиции, освободиться от необходимости убивать своих близких только для того, чтобы их уважали, и зачем пытаться убить Шизуху? Это то, к какому Киничи и его друг Нидзима пришли к выводу, услышав об этом Синзуи от матери. По их словам, Синзуи — это тип человека, который считает, что небольшая жертва необходима для большего блага», — заявила Миу. «Это верно, более того, Куримисага снова стал одним из них, я так понимаю, консерваторами Куримисага, с небольшими потерями, и в настоящее время он является лидером клана, поэтому я бы сказал, что все прошло так, как он хотел», — заявил Сакаки. «Они собрали информацию о клане Куримисага после того, как узнали о них от Шизухи, и это то, что они узнали. Поэтому моя жена чуть не умерла, так вот почему Шизуху чуть не убил кто-то, кого мы считали нашим лучшим другом». «Сайга, ты снова теряешь контроль над своими эмоциями». Глава 272. Новости о переводных студентах. «Сайга, ты снова теряешь контроль над своими эмоциями», — раздраженно сказал старейшина Хайта. «Пыхтит. Что же мне тогда делать? Возвращаться и работать с японским правительством», — сказал Сайга, сделав глубокий вдох. «Это было бы к лучшему. Поскольку мы не знаем, какова конечная цель Синзуи, будет лучше, если ты сможешь узнать о ней с помощью японского правительства», — старейшина Хайта заявил. «И поскольку Синзуи не знает о том, что Шизуха жива, мы должны оставить все как есть. Она может стать тузом в наших рукавах, когда придет время», — предложил Акисами. «Но разве ты не сказал, что Шизуха только недавно вышла из комы?» — спросил Сайга. «Не волнуйся, муж, прошло уже более 2 месяца с тех пор, как я проснулась, и я следую строгому режиму Акисами, и Кинсия проводит сеансы иглоукалывания. Это только вопрос времени, когда я вернусь к своей первоначальной силе», — сказала Шизуха, прерывая своего мужа Сайгу. «Кстати, об этом, Кинси не будет делать тебе никакой акупунктуры в настоящее время, Шизуха», — ответила Кисами. «Что? Почему?» — удивленно спросила Шизуха. «Иглоукалывание должно открывать меридианы, которые были закрыты после долгого пребывания в коме, и оживить твои мышцы, но это было бы наиболее полезно, когда ты восстанавливала мышцы, которые у тебя были в прошлом», — объяснил Кинси. «Но, нет, Шизуха, Кинси и Акисами правы», — сказал старейшина Хайта, прерывая Шизуху. «Отец», — Шизуха сказала, — «достичь своего расцвета, который у тебя был 16 лет назад, за 2 или 3 месяца невозможно, Шизуха. В конце концов, ты тренировалась все свои подростковые годы, чтобы достичь своей пиковой силы, не так ли? Доверься Кинсию и Акисами, они используют наилучшие из возможных методов, чтобы помочь тебе восстановить силы», — сказал старейшина Хайта. «Да, отец», — кивнула Шизуха. «Хорошо, теперь, когда все важное улажено, мы уйдем и оставим вас троих, чтобы вы могли поговорить между собой. В конце концов, это первый раз за 16 лет, когда вы собрались вместе», — сказал старейшина, улыбаясь, глядя на своего сына, невестку и внучку. «Но, отец, ты тоже должен остаться», — сказал Сайга. «Нет, я только ждал тебя. Если бы ты вернулся раньше, я отправился бы в свое путешествие на восток», — заявил старейшина Хайта. «Теперь, когда ты здесь, я могу снова отправиться в свое путешествие. Ты идешь в такое время, как насчет Ями?» — спросил Сайга. «Не волнуйся, я вернусь самое большее через 2 недели, и не похоже, что Рязанпаку будет беззащитен без меня», — заявил старейшина Хайта, выходя из комнаты. «Это правда», — сказал Сакаки, вставая и разминая мышцы. «Я пойду и куплю немного саке, давайте устроим вечеринку сегодня вечером. Я должен вернуться в свою клинику. Мои пациенты, должно быть, ждут меня», — сказал Кинси, выходя из комнаты. «Да, я тоже, я не могу долго держать клинику закрытой», — сказала Кисами, тоже вставая. «А папа? Апачи пригласит Ханаку и Каида на тренировку», — сказал Апачи, выбегая из комнаты. «Я тоже пойду», — сказала Сигуре, следуя за Апачием, оставив семью из трех человек в комнате. Когда все вышли из комнаты, Сайга еще раз обнял жену и дочь и сказал: «Я действительно счастлив, что у меня появился такой шанс быть со своей семьей». Шизуха и Мио улыбнулись, услышав слова Сайги. Прямо сейчас Шизуха также чувствовала благодарность к богине реинкарнации, но еще больше к Кеничи Сирахаме, мужчине, которого выбрала ее дочь. Она знала, что ее дочь будет не единственной девочкой, которая у него будет, но она знала, что он сделает ее счастливой и счастливой, как никто другой. «Теперь, я понимаю, что это не мое дело спрашивать, так как я не был с вами, но не могли бы вы рассказать мне о Кеничи Сирахаме?» — спросил Сайга. «Ха, разве ты уже не знаешь о нем, отец?» — спросила Миу. «Я знаю о Кеничи Сирахаме, вундеркинде боевых искусств, который является самым молодым человеком, когда-либо входившим в состояние Киношука и ставшим мастером. Но я хочу знать о Кеничи Сирахаме, парне моей дочери», — сказала Сайга с улыбкой. Миу покраснела, услышав, как ее отец назвал Кеничи ее парнем еще до того, как она представила его своему отцу. Миу кивнула головой и сказала: «Хорошо, теперь, когда начался новый семестр, Кеничи ждал Йоми. Хотя он не был уверен, придут ли они все еще после того, как увидели его силу в Дофт. Кеничи знал, что шансы на это невелики, но, зная их гордость и то, что на этот раз даже Канашо жив, они, скорее всего, придут. «Ах, мы стали второкурсниками», — сказала Миу, прогуливаясь с школьной красавицей Сэйко Бусудзима и сексуальной девушкой Ринкайма. Кеничи был всего в нескольких шагах позади девушек, когда он шел с ней Дзима и разговаривал с ним о некоторых вещах. «Итак, ты нашел что-нибудь о том, о чем я просил?» — спросил Кеничи. «Да, я это сделал, и ты был прав. Я получил подтверждение, что у нас есть несколько студентов по обмену», — ответил Нидзима. «Какие-нибудь конкретные данные по студентам?» — спросил Кеничи. «Нет, они не дали мне подробностей», — пожал плечами Нидзима. «Только то, что есть». «Вздох теперь, как я должен это разыграть?» — сказал Кеничи. «Кеничи, ты уже знаешь, кто эти студенты по обмену?» — спросил Нидзима. «Да, конечно», — ответил Кеничи. «Кто они?» — спросил Нидзима. «Используй свой интеллект, Нидзима. Как ты думаешь, чье внимание мы привлекли в последнее время?» — спросил Кеничи. Механизм в голове Нидзимы сработал, и через несколько секунд у него был ответ, но ему действительно не понравился ответ, и он не мог не выругаться. «Черт, да, черт возьми, чувак, это настоящее дерьмо, сообщи остальным, чтобы они оставались бдительными, мы не хотим, чтобы они попали в засаду или что-то в этом роде», — заявил Кеничи. «Ты думаешь, они попытаются устроить засаду на членов Альянса Синпаку?» — спросил Нидзима. «Ну, они могут сначала попытаться завербовать их, так как все капитаны в Альянсе Синпаку талантливы, и если им откажут, они могут отомстить», — заявил Кеничи. «А как же члены Альянса Синпаку?» Глава 273. Пришли переводные студенты. «А как же члены Альянса Синпаку?» — в шоке спросил Нидзима. «Чему ты удивляешься? Разве ты не завербовал их первым из Рагнарёка? Они показали свой талант в ДОВД, поэтому очевидно, что различные организации попытаются завербовать их», — заявил Кеничи. «Да, в этом ты прав. Я должен убедиться, что они останутся в Альянсе Синпаку», — заявил Нидзима. «Да, мы все в одном классе», — обрадовалась Ринка, глядя на остальных, у которых на лицах была улыбка. Кеничи улыбнулся и немного огляделся. Затем он увидел, что к ним идут Укита и Такеда, хотя и не в школьной форме, которая должна была быть у них в оригинальной истории. «Эй, как у вас дела, ребята?» Ухмыльнувшись, Такеда помахал им рукой. Благодаря давлению мастера Укиты, Акисами, Укита и Такеда смогли закончить среднюю школу с достаточным количеством баллов для колледжа. Этого бы не случилось, если бы Укита не рассказал Акисами о своем количестве баллов. Узнав, что его ученик едва ли закончит школу с его текущим количеством баллов, он взял на себя обязанность обучать его, и Укита, будучи хорошим другом, потащил Такеду с собой. Отсюда начался их кошмар, Когда адское обучение Аки сами сделало свою работу, позволив им обоим окончить школу с достаточным количеством баллов для средних колледжей. Хотя дуэт решил сделать перерыв на год, так как после того, что они пережили с Аки сами, им было трудно смотреть на книги и не дрожать от страха. Еще одной причиной этого было то, что они решили глубже погрузиться в мир боевых искусств, а также получить работу на неполный рабочий день, чтобы получить некоторый опыт, а также заработать немного карманных денег. Теперь Укита был завсегдатаем подземной арены вместе с Такидой, зарабатывающим достаточно баксов для их ежедневного использования и даже некоторых сбережений. Им было нетрудно выиграть несколько матчей на подземной арене после того, что они пережили в ДОВД. Каково это заканчивать школу? Честно говоря, признался Такеда, а Укита кивнул в знак согласия, я не думал, что сдам или получу достаточное количество баллов. Но потом появился мистер Аки сами. Укита и Такеда вздрогнули, словно вспоминая те дни с мастером Аки сами. У родителей этих двоих не было никаких проблем с их решением, поскольку они никогда не думали, что их сыновья даже закончат среднюю школу, не говоря уже о том, чтобы закончить со средними оценками, так как они знали, что они стали преступниками, поэтому они не надеялись на что-нибудь подобное. Поэтому они были довольны результатом своих сыновей и не подвергали сомнению их решение. Вскоре они собрались в аудитории для публичных объявлений перед началом семестра. Укита и Такеда попрощались и покинули школу, а Кисара решила пообщаться с Киничи, Миу, Ринкой, Сейкой и Нацу, которые присоединились к ним позже. ГМ, внимание всем, церемония открытия началась, объявил заместитель директора средней школы Кори. Кстати, у нас хорошие новости. Наша школа приняла программу по обмену, и поэтому у вас в течение некоторого времени будут одноклассники иностранцы из Таиланда, России и Америки. Пожалуйста, тепло поприветствуйте своих новых одноклассников. К большому удивлению всех членов Альянса Синпаку, кроме Киничи и Нидзимы, на сцене стояли несколько членов Йоми. Киничи даже не удивился, когда увидел Канашо с Борисом, Тирауитом, Итаном и Рейчел, потому что он уже догадался, что Шо так легко не отступит и не откажется от шанса быть рядом с Миу или раздражать самого Киничи. Прежде чем заместитель директора успел их представить, Рэйчел уже схватила микрофон, выставляя на показ свое тело, убедившись, что ее и без того очень короткая юбка немного задралась, открывая ее ноги. «Всем привет, мы студенты по обмену, я первая, я чрезвычайно очаровательная девушка из Америки, Рэйчел Стэнли и я буду на втором курсе». Заместителю директора удалось каким-то образом отобрать микрофон у Рэйчел, прежде чем продолжить представление. ГМ, ну, теперь вы все знаете Рэйчел Стэнли, а теперь позвольте мне представить вам остальных. Во-первых, из России, Борис Иванов, далее из Таиланда, Теравит Кукин. Во-вторых, он гораздо больше похож на возвращающегося студента по обмену, из Америки, хотя и родился в Японии, Шокана, и, наконец, из Америки близнецы Эйтан и Рэйчел Стэнли. Все они официально присоединятся ко второму году обучения, так что будьте добры к ним. Все студенты-мужчины по обмену, казалось, скучали, просто глядя в аудиторию, в то время как Рэйчел нетерпеливо махала им всем. ТСС, генерал Нидзима, что нам делать? Прошипел Мацуи в шоке. Пока ничего, мы не можем их трогать, пока, спокойно ответил Нидзима. После разговора с Киничи Нидзима уже знал, что они будут здесь, и даже угадал их следующий шаг с помощью Киничи, так что все, что он мог сделать, это подготовиться к тому, чтобы держать свою защиту сильной для их атаки. Так спокоен, неудивительно, что он наш лидер вместе с командиром штурмовой группы Киничи. Подумали все члены дивизиона Альянса Синпаку, посещавшие школу Кори. Тем временем остальные студенты с восхищением смотрели на новых студентов. Рэйчел уже околдовала большую часть мужского населения своей фигурой и поведением, которое только усилилось, когда она объявила, что одинока, ищет парня и любит японских мужчин. Хотя никто из мужчин не заметил, что она смотрела в определенном направлении, когда произносила последнюю фразу. Киничи заметил устремленный на него взгляд Рэйчел, когда она сказала, что любит японских мужчин. Не только он, даже его подруги видели, как Рэйчел смотрела на Киничи. Видя это, Сайка не смогла удержаться и заговорила. «Еще одна женщина, околдованная твоим обаянием, Киничи, эй, она так смотрела на меня только потому, что я ей интересен, вот и все, я не околдовал ее или что-то в этом роде», — ответил Киничи. «В этом твое очарование, Кеничи, как только кто-то заинтересуется тобой, пути назад уже не будет, я уверена, что в конце концов она будет очарована тобой», — ответила Ринка с ухмылкой. «Но как насчет тебя, Кеничи, когда ты примешь ее?» — спросила Кисара. «Я не знаю об этом, Кисара, хотя было бы ложью, если бы я сказал, что она меня не интересует. Остальное мы увидим в будущем». Глава 274. Показать Йоми их место. «Я не знаю об этом, Кисара, хотя было бы ложью, если бы я сказал, что она меня не интересует. Остальное мы увидим в будущем», — заявил Кеничи, глядя на сцену, где стояли члены Йоми. Популярность Рэйчел была обратно пропорциональна численности женского населения. Хотя большая часть женского населения вместо нее смотрела на студентов по обмену мужского пола, восхищаясь в основном Тероуитом за его таинственным видом, который он проецировал, и Шо за его экзотическую внешность. Директор Фукудзира был слишком занят, плача слезами радости от того, что его драгоценная школа получила возможность познакомиться с разными культурами. Школа продолжалась в течение дня, в то время как Кеничи, Сэйка, Миу и Ринка не встретили никого из членов Йоми, хотя один из них был в их классе. Новый студент легко завоевал популярность благодаря своей внешности или поведению. Рэйчел легко общалась с другими студентами, как Итан, Борис и Шо в какой-то степени. Тервит холодно прошагал мимо других, все же привлекая девушек своим отношением, пока не оказался рядом с Кеничи. Увидев этих двоих, стоящих вместе, у девочек в глазах зажглись звезды. В конце концов, Кеничи был сердцеедом Кори Хай, и девочки многое вообразили, увидев их двоих, стоящих так близко друг к другу. Единственная причина, по которой за ним не следят эти девушки, заключается в том, что они знают, что у него уже есть много подружек, с некоторыми из которых не стоит шутить, такими как Сэйка, Ринка и Кисара. Некоторое время они стояли молча, и Тервит ощетинился Ки. На лице Кеничи появилась ухмылка, когда он пожал плечами, прежде чем ответить в ответ, заставив Тервита выпустить холодный пот, прежде чем успокоиться. Несмотря на то, что он стоял на одной высоте 6 футов, Тервит знал, что разница в силе между ними велика, и он не сможет справиться с ним в настоящее время. «Чего ты хочешь?» — с шипением выплюнула Ринка, готовая драться, если понадобится. «Так это и есть ваша школа?» — капризно спросил Тервит. «Выглядит меньше, чем я ожидал. Внутри находится около 800 человек. Нам понадобится около часа». «Нет, поскольку половина населения женщины, нам понадобится всего полчаса, чтобы уничтожить всех в этой школе, ублюдок», — прорычал Мизунума из-за спины Кеничи. Он все еще не простил Теравиту жестокого избиения своего мастера, из-за которого тот так долго лежал в больнице. Даже сейчас ему потребуется еще несколько месяцев, чтобы выписаться оттуда. Теравит проигнорировал его, считая, что он даже не представляет угрозы и не стоит того, чтобы тратить на него время. Мизунума мог только скрежетать зубами, так как сам знал, что ему не сравниться с Тероуитом, а тем более с кем-либо из Йоми.